Алло. Алло, Святослав, ты чё на связь не выходишь совсем? Пошёл нахуй, пидорюга, не звони сюда, мразь. Ты чё-то неучительный какой-то. Алло. Добрый день. Кто Алло. Говорит? Алло. Да. Здравствуйте, меня Владимир зовут, я из управдома. Кто вы? Из управдома. У нас будет перепись населения проходить. Что ты хочешь, Володюшка? Перепись населения будет. Всех десятинных будем. Да, она уже была, сладенький ты мой, ты проспал ее. Проспал? Да. Какая жалость, а. Все, давай, иди спи дальше. Не звони сюда, не беспокой по пустякам. Да. Алло, не кидай трубочку. Ну не звони сюда, ты ебаный в рот. Надоели вы, мудоебы, блядь, сюда меня беспокойте, пидорас. И доверие тоже. Да, я слушаю вас. Я твоим белым халатом жопу свою вытру. Алло! Кто говорит? Это Вальдемар. Погонщик слонов? Не, Вальдемар. Погоняй слонов, сюда нехуй звонить. И в колпак тебе насу. Алло. Слав, куда слонов-то гнать? Не звони сюда, дураёбина хуева. Ну слоны-то убегут, куда их гнать? Да. В цирк можешь ну, слонов загнать. Ну ты названиваешь, хуева голова, блядь. Ну в цирк слонов загнать. Залупоголовый, блядь. Слонов-то куда? Да. Это директор цирка по поводу слонов. Не звони сюда, пидорюга, блядь. Не звони, сука, здесь у тебя друзей нет, блядь. И никогда не будут, невозможно это. Так я ж по делу звоню.